Новый год, встреченный в замке под Калининградом, оказался лучшим в моей жизни. Такой атмосферы настоящего праздника и новогодней сказки я не помнила с раннего детства. По крайней мере, в моей взрослой жизни сказка не существовала очень давно. С того момента, как я родила Сашку, оставшись без поддержки человека, которого считала близким и родным, и дальше шла по жизни сама, получая образование, делая карьеру, растя ребенка и постоянно вытаскивая из всяческих передряг младшую сестру. Точнее, если это и была сказка, то достаточно страшная, в которой практически за каждым поворотом прятался волк. И вот сейчас я оказалась внутри новогодней, доброй, волшебной истории, в которой над набегающим на берег зимним морем шумели сосны. Совсем не было снега, а температура днем доходила до плюс 11. Я никогда не бывала на море зимой, и сейчас меня просто завораживали его красота, сила и мощь. Сидя на балконе второго этажа, завернутая в теплый плед поверх пуховика, я могла смотреть на море часами. В этом странном полузабытии, в котором было так хорошо отпускать на морской ветер, все накопившиеся за год тревоги, я провела практически весь день 1 января. Периодически на балконе появлялся Виталий. Приносил горячий глинтвейн или какие-то сложно сочиненные бутерброды. Подкладывал мне под локоть еще одну подушку. Иногда опускался в соседнее кресло и тоже смотрел на море. Мы оба молчали, и я все время думала о том, что по-настоящему определить, подходит тебе человек или нет, можно именно в таком вот длительном молчании, когда вместе с непроизнесенными словами уходит все напускное и ненужное. Я вдруг поняла, что хочу провести рядом с этим мужчиной весь остаток своей жизни, и мне совершенно все равно, где я буду вот так сидеть с ним рядом и молчать. Разумеется, периодически я бралась за телефон, чтобы убедиться, что у Сашки с Фомой все хорошо на их турбазе, где они отмечали Новый год с большой молодежной компанией. Да, у них все было прекрасно. И фоновый веселый гомон голосов это подтверждал. У Натки с Таганцевым тоже все было в порядке. Выспавшись, они к полудню уже приехали в деревню, где у Натки есть подаренный одним из ее бывших поклонников дом, а в соседнем дворе живут замечательные Татьяна Ивановна и Василий Петрович Сизовы. Бывшие школьные учителя, бездетные пенсионеры, которые помогают Натке во всем, в том числе и в воспитании сына Сеньки, а теперь еще и дочки Настюши. С Сизовыми Натка собиралась оставить детей на время своего отъезда в отпуск. Те были не против, разумеется, провести с Сенькой и Настей остаток каникул. Правда, поездка Натки должна была затянуться еще на пару дней. Но Костя Таганцев уверял, что справится совсем сам. И привезет детей в город, и 9 января отправит их в школу и детский сад, и разберется в отсутствии Натки с домашним хозяйством. Зная Таганцева много лет, я была уверена, что он справится. Да и мы с Сашкой, разумеется, поможем. Вот только сама идея отъезда моей младшей сестрицы на африканский курорт не нравилась мне так сильно, что я уже несколько раз встревоженно сообщила об этом Миронову. «Лена, давай рассуждать логически», — ответил он, когда по поводу предстоящего отлета я вздохнула то ли в третий, то ли в четвертый раз. «Ты не относишься к числу людей, которые начинают паниковать без всякого повода. Значит, у твоей тревоги есть какое-то обоснование. Давай попробуем его вычленить, развенчать и успокоиться». «Мы? Вдвоем? «Да, потому что если этого не сделать, ты не сможешь полноценно отдохнуть. Не только твоей сестре нужен отпуск, но и тебе тоже. Ты очень много работаешь, за все и всех отвечаешь. И я специально придумал это маленькое путешествие, чтобы ты могла расслабиться и выкинуть из головы все тревожные мысли. А ты вместо этого переживаешь из-за Натальи, с которой ничего плохого не случилось». «Это пока», — мрачно сказала я. «Ты просто не так давно нас знаешь. Иначе был бы в курсе, что Натка Просто чемпион по умению влипать в различные неприятности. Она в этом смысле очень похожа на их кота Веньку. Тот тоже, если притих, значит накосячил, и можно идти искать, что именно он разбил или испортил». «Не уходи от темы», — строго сказал Виталий. «Раскладывай свою тревогу по частям. Что именно тебе не нравится?» Надка действительно устала. Медленно начала я. Она несколько лет не ездила в отпуск. Все время работала. То из офиса, то из дома. И болела несколько раз. И в передряги разные попадала. Конечно, минувший год в целом оказался хорошим. Она и замуж за Костю наконец вышла. И Настюшка у них появилась. Но все это далось довольно большими нервами. Так что она вымотана. Это невооруженным глазом видно. «Да, так же, как и у тебя», — согласился Виталий. «Я это заметил и привез тебя сюда. А Константин увидел, что Наталье нужно отдохнуть, и отправил ее в отпуск. Что не так?» «Мы поехали вместе», — сказала я, подумав. «И то, что я так замечательно себя здесь чувствую, во многом связано с тем, что ты рядом, со мной. А Надка уезжает одна. Если бы ты отправлял меня сюда, в Калининград, одну, я бы не поехала. У меня есть возможность поехать вместе с тобой, потому что моя работа позволяет на неделю выпасть из дел без особого ущерба. У Таганцева другая работа. Кроме того, у него немного другие финансовые возможности, и позволить себе отпуск на двоих он не в состоянии. Это не хорошо и не плохо. Это просто данность, обстоятельства, с которыми надо считаться. И то, что он не сатрап, который приковывает жену к плите, говорит в его пользу. Если двое не могут отдохнуть, это не означает, что отдыхать не надо никому. Да, это я умом понимаю. И крайне признательна Косте, что он такой чуткий муж. И за детей я не переживаю. И за то, что Надка отдохнет, рада. Тогда что не так?» «Манзания», — подумав, призналась я. «Это так далеко, что кажется другим концом света. Там еще перевороты постоянные. То одна военная группировка к власти приходит, то другая. Мы только пару дней назад вспоминали с Димой, как рассматривали иск к туристической компании, которая отказывалась добровольно возвращать деньги за несостоявшийся тур в Манзанию. А люди не поехали именно из-за опасности переворота. МИД предупредил, что это небезопасно». «А сейчас МИД предупреждал?» «Нет, кажется. Я, признаться, не видела, но это же ничего не значит. Я могла просто пропустить. Да, мне не дает покоя, что Надка завтра улетает именно в Манзанию. Если бы она купила тур в Турцию, мне было бы гораздо спокойнее». «И совершенно напрасно». Виталий был абсолютно спокоен. «Вспомни, что несколько раз за последнее время там случались уличные теракты. И если бы твоя сестра улетела в Турцию, ты бы тоже беспокойно прислушивалась к новостям и переживала. Но люди продолжают ездить по свету, несмотря на то, что любой перелет в принципе связан с опасностями. И вообще, переживать надо, когда что-то уже случилось. Да и тогда лучше не переживать, а действовать. А пока ты изводишься совершенно понапрасну». «Да я не извожусь». Я благодарно улыбнулась Виталию. «Мне так хорошо здесь, с тобой, в этом месте и в это время, что должно быть что-то, чтобы я не была совершенно уж неприлично счастлива». «Счастье всегда выглядит прилично». Миронов встал со своего кресла и ушел с балкона вглубь комнаты, продолжая говорить оттуда. «Ты это запомни. Если бы я знал, что ты так опекаешь свою младшую сестрицу, то, ей-богу, предложил бы нам отправиться сюда на Новый год всем вместе. Места, как ты понимаешь, хватило бы. И твоя Наталья отдыхала бы на твоих глазах. Жаль, что я об этом не подумал. Мне просто хотелось провести неделю с тобой вдвоем. Что тебе принести? Еще глинтвейна или, может, шампанского?» «Давай выпьем шампанского перед камином», — сказала я, тоже вставая и направляясь к Виталию. «Ты совершенно прав, а я зря беспокоюсь из-за того, что еще не произошло. Прости, что я порчу тебе отпуск, который ты так тщательно продумал. Обещаю, что больше не стану ныть и жаловаться. И да, я очень рада, что нас здесь только двое». На следующий день мы съездили на экскурсию на Куршскую косу. На улице было ветрено, поэтому я с легкой ностальгией вспоминала камин и теплый плед, предвкушая, как вечером снова смогу себе это позволить. У Сашки и Фомы по-прежнему было все в порядке. Сенька бодрым голосом доложил, что катался с горки и возил на санках Настю. Таганцев взял трубку и сообщил, что Надка благополучно улетела. Голос у него был спокойный. За свою любимую жену, мою сестру, он, похоже, совершенно не волновался. Вот и я не буду. Впечатлений за день накопилось столько, что к вечеру я клевала носом, уютно устроившись на диване в объятиях Виталия. Надка не звонила и не присылала сообщений. Ближе к ночи я набрала Таганцева, который рассказал, что разговаривал с женой. Надка благополучно добралась до Муамайнды и теперь ожидала трансфер, чтобы ехать в отель. То, что ее встретили, а весь тур не оказался надувательством, окончательно меня успокоило. На завтра у Миронова была назначена какая-то деловая встреча. Хоть он и говорил, что его дела могут подождать, на самом деле использовал любую свободную минутку в интересах бизнеса. Он попросил меня сопровождать его, и я, разумеется, согласилась. Обратно в наш арендованный дом-замок мы вернулись уже вечером. Я с облегчением скинула туфли на шпильках и стянула нарядное платье. Всё-таки к светской жизни я подходила мало. Обычная работающая женщина. Что с меня взять? Впрочем, Виталий уверял меня, что я отлично справилась. Сашка вернулась со своей турбазы и уже была дома. Под надзором Фомы Горохова, разумеется. Так что за дочку можно было не переживать. В течение дня я несколько раз набирала Надкин номер, чтобы узнать, как она устроилась в своем бунгало на берегу океана. Но телефон абонента был выключен или находился вне зоны доступа к сети. Зная Надку, я полагала, что после долгой дороги она просто забыла зарядить телефон или вовсе потеряла зарядку. С нее станется. На всякий случай я поискала в интернете новости, касающиеся Манзании, но никаких сообщений нигде не нашла. Ну и ладно, будем считать, что все в порядке. Вечер я провела именно так, как и хотела. Перед камином, с любимым мужчиной и снова с шампанским. Никакие тревожные мысли меня не посещали. Утром 4 января меня разбудил звонок Таганцева. «Лена, тебе Надка не звонила?» «Нет», — ответила я, зевая, и посмотрела на часы. 7:30. Для выходного дня совсем немного. «А почему ты спрашиваешь?» Да с того самого раза, как она сообщила мне, что долетела, Надка больше не выходила на связь. И я не могу до нее дозвониться. «Да, я вчера тоже не смогла», — согласилась я. «Кость, у них там на 2 часа меньше, то есть еще и 6 утра нет. Она спит наверняка». «А телефон почему не работает?» «Потому что она его не зарядила. Ты что, Надку не знаешь?» «Знаю. Но не могла же она за целые сутки ни разу не вспомнить о том, что надо зарядить телефон. При всей ее безалаберности, мать она сумасшедшая. Так что про Сеньку с Настенькой забыть никак не могла». В спальню зашел Виталий, видимо, услышавший мой голос. Посмотрел вопросительно, задавая безмолвный вопрос. «С кем это я с самого утра разговариваю?» «Костя», — сказала я, — «не может до Надки дозвониться». Начал волноваться. «Не знал, что твоя тревожность заразна». Миронов засмеялся. «Ребята, вы оба выпускаете из виду одно немаловажное обстоятельство. У Манзании и России не подписан договор о взаимодействии сотовых операторов». Я включила на телефоне громкую связь, чтобы Таганцеву тоже было слышно. «И что это значит?» Это значит, что там нет льготного роуминга. И любой телефонный звонок моментально съедает со счета практически все имеющиеся на нем деньги. Скорее всего, когда Надка позвонила из аэропорта, она не подключилась к сети Wi-Fi, а значит, у нее просто отключилась симка. «Ужас какой!» — воскликнула я. «И что же, она так и будет без связи всю оставшуюся неделю? А как же Wi-Fi в отеле? К нему же можно подключиться, чтобы звонить через WhatsApp?» «Это если в ее бунгало есть Wi-Fi. А его вполне может и не быть. А уж на пляже и подавно. Так что не переживайте оба. Она доберется до интернета и обязательно объявится». В словах Виталия была такая безупречная логика, что звонок Таганцева меня даже не взволновал. Правда, я в очередной раз начала испытывать очень знакомое чувство, которое регулярно возникало у меня в отношении моей младшей сестрицы, и это чувство называлось злость. Почему-то у меня мобильный телефон всегда был под рукой и заряжен, и предупредить близких, что у меня все в порядке, я никогда не забывала. Я представила, как бегала бы по округе, оказавшись на каком-нибудь курорте без интернета и сотовой связи, чтобы найти точку доступа, и вздохнула. Надка такой обязательностью не обладала, и меня это ужасно раздражало. День тянулся своим чередом. Я очень старалась с энтузиазмом откликаться на все развлечения, которые заранее придумал и воплотил для меня Виталий. Мы с удовольствием послушали концерт в Кафедральном соборе. Пообедали в кафе в Рыбной деревне, где подавали удивительно вкусный глинтвейн, забрели в музей Мирового океана и вернулись в свой арендованный дом уже под вечер. Телефон моей сестры по-прежнему находился вне зоны действия сети. Значит, интернет она так и не нашла. На всякий случай вечером перед сном я снова пробежалась по новостным сайтам, но не нашла никаких упоминаний о Манзании. Плохие новости доходят быстро, в этом я была убеждена. А раз их не было, значит, все в порядке. Я посчитала на пальцах, сколько дней нам еще придется быть без связи. Обратно в Москву Надка должна была вылететь 11 января и 12-го быть дома. Завтра 5-е. Значит, осталось потерпеть всего неделю. А потом сестрица объявится отдохнувшая, посвежевшая и загоревшая. И можно будет хорошенечко ее отругать за то, что она опять проявила безрассудство. В оставшиеся до Рождества дни мы неспешно бродили по улицам старого Калининграда. Сходили на экскурсию в знаменитый дом с горгульями в историческом районе Хуфен, в котором хранились предметы быта и искусства XIX века. Выпили кофе в погребе, по заверениям экскурсовода, сохранившим настоящий дух эпохи тевтонцев, а также прошлись по местам, имеющим отношение к мрачным сказкам немецкого писателя Гофмана. Мы с Виталием много спали, наслаждались друг другом, делились любовью, валялись перед камином, поставив на пушистый ковер кружки с глинтвейном или бокалы с шампанским. Бесконечно ели мандарины, много смеялись. И эта атмосфера полного счастья настолько затянула меня, что любые тревоги казались далекими-далекими и совершенно пустыми, не имеющими под собой ни малейшего основания. За жизнью своей дочери я продолжала следить через ее блог, потому что Сашка, как ответственный блогер-миллионник, не делала перерывов на каникулы, исправно поставляя своим подписчикам самый разнообразный контент. И насколько я могла судить, также исправно получая деньги за рекламные заказы. У Сашки все было хорошо, и за меня она была крайне рада. А еще спокойно, как она выразилась, впервые в жизни. Глядя на Виталия, я понимала, почему. А еще улыбалась от того, что дожила до того момента, когда дочь может быть спокойна за меня, а не я за нее. Вечер рождественского сочельника мы решили провести в нашем арендованном доме вдвоем. Я запекла огромного гуся с яблоками, которого мы купили на рынке. Приготовила два салата. Виталий съездил в винный бутик и привез бутылку очень дорогого старого красного вина. Мы снова зажгли елку, упиравшуюся в гостиной в высокий потолок, растопили столь полюбившийся нам камин и часов в 8 уселись за стол. Виталий разлил вино по бокалам. В нем красиво мерцало отражение гирлянд. Было так тихо, что показалось, я услышала, как пролетел ангел. Мне вдруг пришло в голову, что такая атмосфера идеально подходит для того, чтобы сделать предложение. У меня даже голова закружилась от такого предположения, и сердце забилось быстро-быстро. «Не выдумывай», — строго сказала я сама себе. «Потом слишком больно будет разочаровываться». Мой возлюбленный поднял бокал, покрутил его в пальцах. Покашлял, явно собираясь что-то сказать. И в этот самый момент у меня зазвонил телефон. «Сашка!» С учетом того, что мы разговаривали часа за 2 до этого, я вздрогнула. «Да, Сань», — сказала я, стараясь скрыть внезапную дрожь в голосе. «Ты чего снова звонишь? Что-то случилось?» «Мам, я не хочу тебя пугать», — сказала дочь. От этих слов и от серьезности ее голоса я, разумеется, испугалась еще больше. «Я не хочу тебя пугать, но, кажется, наша Надка попала в беду». «Что ты этим хочешь сказать? В какую беду? Откуда ты знаешь? Она звонила?» «Нет, она не звонила, и телефон у нее по-прежнему выключен. Просто я получила в своем блоге странное сообщение. Я вела стрим, и там есть такая функция. Зрители могут оставлять сообщения». «Александра! Вот мне сейчас совсем не интересно, как устроен стрим!» – возопила я. Виталий поставил бокал на стол и очень внимательно смотрел на меня. «В общем, да, ты права. Это не важно. Так вот, я получила сообщение, из которого следует, что наша Надка попала в тюрьму». «Саша, ты что, заболела? У тебя температура?» – спросила я тревожно. «Как Надка может попасть в тюрьму? За что?» «Понятия не имею». «Из чего ты тогда взяла, что она в тюрьме? Может, это какая-то дурацкая шутка?» «Может быть и шутка», – согласилась Сашка. «Только вдруг нет. Я сейчас перешлю тебе это сообщение. Я сделала скрин экрана. Посмотри сама, что это может значить». Телефон звякнул, принеся сообщение. Я открыла его и уставилась на фотографию экрана Сашкиного ноутбука, на котором на фоне миленького личика моей дочери действительно было несколько строчек сообщений, в которых неведомые мне люди поздравляли ее с праздниками, желали приятного Нового года и присылали каких-то собачек и котиков. Одна из строчек гласила: «Миотия Наташа, W. Африканса, #.сос». Я тупо смотрела на нее, пытаясь осознать, что именно тут написано. Виталий поднялся из-за стола, обошел его и встал за моей спиной. «Тётя Наташа в африканской тюрьме», – прочитал он. «А сос – это крик о помощи». «Санька, а от кого послано это сообщение?» – спросила я дочь, снова поднеся телефон к уху. «Там написано Паша Селиванов. Ты его знаешь?» «Нет», – сказала Сашка. «Это какой-то новый подписчик. Он появился пару дней назад. Я думаю, что это какой-то Наткин новый знакомый из отдыхающих». Она показала ему мой блог. И когда случилась беда, он догадался именно таким образом дать нам знак. «Мам, нужно что-то делать». «Мы завтра же возвращаемся в Москву», – твердо сказал Миронов. «Лена, собирай вещи. Я пойду искать билеты на первый же рейс. Заодно посмотрю и билеты в Манзанию». «Куда?» – спросила я дрожащим голосом. «В Манзанию», – ответил он. «Понятно же, что твою сестру нужно спасать. И лучше делать это прямо на месте». «Сань, мы завтра прилетим и все решим», – сказала я. «Пожалуйста, пусть Таганцев завтра к нашему возвращению приедет к нам домой, чтобы мы могли все обсудить». Отключив телефон, я положила его на стол. Встала и крепко-крепко поцеловала Виталия в губы.